Книга четвертая. Националист. Робко жались побежденные иудеи в стране, дарованной им Богом Ягве, где их теперь едва терпели, и где всего полпоколения назад они были хозяевами. Большую часть из них убили или обратили в рабство, а имущество объявили собственностью императора. То одного, то другого все еще подозревали в причастности к восстанию, и каждого угнетала забота, как бы злонамеренный конкурент или сосед не возвели на него подобного обвинения. Многие эмигрировали. Поселки иудеев нищали, их становилось все меньше. Страну все гуще населяли сирийцы, греки, римляне. Языческие города Неаполь, Флавийский и Эммаус стали первыми городами страны. И в то время как в Иерусалиме царило запустение, в новой столице Кесарии Приморской было множество роскошных зданий, святилищ чужеземных богов, правительственных дворцов, бань, стадионов, театров. Иудеи же без особого разрешения не имели доступа ни в Иерусалим, ни в новую столицу. Вместо священников Иерусалимского храма и аристократов, большинство которых погибло в этой войне, руководство взяли в свои руки ученые-богословы и юристы. Верховный богослов Йоханан бен Закай для того, чтобы сохранить единство нации, изобрел хитроумный и смелый план. Он решил заменить государство вероучением. Его преемник Гамалиил трудился энергично и осторожно над осуществлением этого плана. Свод ритуалов до мельчайших деталей, разработанный им и его коллегией в Ямнии, связывал иудеев друг с другом крепче, чем прежнее государство. Однако эта система вынуждала ученых все более суживать учение и пожертвовать лучшей его частью — универсализмом. «Как единоплеменник ваш пусть будет среди вас пришлец, и люби его, как самого себя», — повелел Ягве устами Моисея и устами Исаии, «мало того, что ты просветишь сынов Иакова, я поставил тебя светочем для язычников». От этой космополитической миссии, которой они были верны ряд столетий, иудеи начали отрекаться. Уже не все земли несли они теперь свое благовестие, но многие утверждали, что после разрушения храма обитель Божия — это народ Израиля, и что Бог принадлежит только этому народу. Гнет римлян и прежде всего закон об обрезании побуждали все большее число членов ученой коллегии примыкать к этой националистической концепции. Они пропускали те места, где Писание напоминало иудеям о их всемирной миссии, и неустанно повторяли те, где возвещалось о союзе Ягве с Израилем, как со своим любимым народом. Пользуясь сводом ритуалов, они придали жизни иудеев национальную замкнутость. Они запретили им изучать наречия язычников, читать их книги, признавать их свидетельства на суде, принимать от них подарки, смешиваться с ними через половые связи. Нечистым считалось вино, которого коснулась рука не иудея, молоко, которое надоило рука иноверца. В суровом, слепом высокомерии отделяли они все более высокими стенами народ Ягве от других народов земли. Этого придерживались почти все иудейские вожди, а также сектанты, есеи, эбиониты, минеи или христиане. Например, человеку, которого минеи считали мессией, Иисусу из Назарета, некоторые из его учеников, в частности известный Матфей, приписывали слова «На путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». И за короткое время иудеи, которые были первыми возвестившими населенному миру, что их Бог принадлежит не им одним, а всей земле, стали самыми фанатичными партикуляристами. Богословы все непреклоннее монополизировали учение, все нетерпимее запрещали всякие возражения. Правда, многие противились этому. Иудеи были искони своевольны, не единообразная масса, а народ, состоящий из множества отдельных индивидуумов и множества точек зрения. Среди них имелись традиционалисты и новаторы, фарисеи, саддукеи, есеи, люди терпимые и нетерпимые, последователи Гилеля, Шамая, люди, признававшие только священников и люди, признававшие только пророков. С исчезновением государства и храма исчезло немало сект, но расщепление внутри иудейского народа продолжалось. Всегда существовали иудеи, жадно интересовавшиеся познаниями других людей и исследовавшие науку других народов. И теперь они не желали лишаться этого права. Некоторые вожди иудеев, во главе с великим мыслителем Филоном, в течение столетий трудились над тем, чтобы органически сочетать греческую образованность с их собственным учением, поселить красоту Иофета в шатрах Иакова. Как? И это стало вдруг преступлением. И многие отказывались подчиниться, не хотели признавать авторитеты богословов, предпочитали подвергнуться изгнанию, покинуть страну, чем отречься от греческих примесей в своих познаниях. Но богословы не отступали от своего плана. Чтобы евреи не растворились среди других народов, учение должно было оставаться ясным, единым до последних деталей. Должен был существовать единый обряд и единый обычай, по которым можно было бы отличить иудеев от остальных. Следовало всю жизнь подчинить закону, не допускать никаких отклонений. В вопросе о Мессии существовало до сих пор множество точек зрения. Одни верили в то, что он принесет меч, другие — пальму мира. Разные люди видели Мессию в разных лицах, и им не препятствовали в этом. Теперь богословы предписывали верить в одного единственного Мессию, который должен скоро прийти, вышвырнуть римлян из страны, восстановить Иерусалим и заставить все народы признать Бога Израиля. Но существовали люди, минеи или верующие, называвшиеся также христианами, которые утверждали, что Мессия уже пришел. Правда, его царство не от мира сего. Он, наоборот, пришел показать всему народу путь благодати, так чтобы не только ученые, но всякий, даже нищий духом, мог познать Ягве. Но Мессии не поверили, его отвергли и, в конце концов, убили. Некоторые пророчествовали об этом еще до разрушения храма, но привлекли мало последователей. Теперь они говорили: «Вот видите, священники и богословы убили Мессию, поэтому Иерусалим и разрушен». И многие задумывались, разве они не правы? Разве действительно священники и богословы не преисполнены всезнайства и высокомерия? Иначе трудно понять, почему Ягве разрушил свой храм и отдал свой народ во власть язычников. Дальнейшее учение минеев тоже легко находило доступ к мыслям и чувствам людей. Богословы подчиняли жизнь закону, 613 основным повелениям и запретам, каждый из которых распадалось на множество более мелких предписаний. Согласно этим сотням маленьких, но обязательных обрядов и молитв, был распределен весь день, с утра до поздней ночи, и за каждое нарушение грозила кара на том и на этом свете. Минеи, наоборот, учили, что, конечно, хорошо жить по закону, но достаточно верить в Мессию, давшего людям искупление, чтобы за лишение в этой жизни получить награду в сладостной жизни за гробом. И очень многие следовали новому, более мягкому учению. Богословам приходилось со всем этим бороться. Бороться против греческих, космополитических тенденций людей образованных, против кроткой веры нищих духом в уготованное им спасение. Они боролись с упорством и гибкостью, то мягко, то сурово, не упуская из виду своей цели — единство закона. Они боролись успешно. Огромное большинство иудеев доверяло им, признавало их руководство, подчиняло всю свою жизнь их ритуалам и предписаниям, от первой минуты утреннего пробуждения до вечернего сна. Ели и постились, молились и проклинали, работали и отдыхали, когда им было приказано. Отрекались от любимых грез и убеждений, замыкались от неиудеев, с которыми до сих пор дружили. Друг сторонился друга, если он был неиудей, сосед соседа, возлюбленный возлюбленной. Они взяли на себя ярмо этих 613 повелений и запретов, сделали свою жизнь убогой и унылой, поддерживали себя мыслью, что они единственный, избранный народ Ягве, и горячей надеждой на то, что скоро придет Мессия во всей своей славе и подчинит слепые народы народу-боговицу Израилю. Они обращали свои взоры к разрушенному Иерусалиму. И этот Иерусалим, которого уже не существовало, связывал иудеев страны Израиля с иудеями, рассеянными по всей земле, теснее, чем тот же Иерусалим, в котором белый и золотой, зримый для всех, стоял некогда храм Ягвы. Еще задолго до рассвета толпились евреи на передней палубе Глории. Им сказали, что в это утро они увидят берега Иудеи. И они напряженно вглядывались в светлеющий восток. Большинство набросило четырехугольные с черными полосами молитвенные плащи, затканные драгоценными пурпурными и голубыми нитями, и надела на руку и на голову молитвенные ремешки. Долго не видели они ничего, кроме клубящегося тумана. Затем мягко проступили высокие фиолетовые контуры. Да, это была фиолетовая горная цепь Иудеи. И теперь можно уже было различить и зеленую вершину горы Кармил. Они заволновались, их сердца застучали громче. Воздух, веявший с берегов их страны, был иным, чем где бы то ни было, мягче, глубже, чище. Он придавал мыслям быстроту, глазам блеск. С трепетом произнесли они благословение. «Благословен ты, Ягве, Боже наш, давший нам вкусить, изведать, пережить этот день». Тяжело удалось актеру Димитрию Лебаню путешествие. Он почти все время пролежал в своей каюте, позеленевший, страдая от приступов морской болезни, призывая смерть. Но теперь, когда цель была перед ним, он чувствовал, что заплатил за свое паломничество в страну Ягвы не слишком дорогой ценой. Иосиф держался в стороне от прочих, но не подчеркивал этого. Однако и он смотрел не менее пламенным взглядом вдаль, на бледное фиолетовое сияние. Впитывал не менее жадно легкий волнующий воздух. «О вы, ломкие очертания гор! О ты, яснейший свет, прекрасное побережье! Зеленая гора Кармил! О ты, страна моя, обольстительная, волшебная страна Израиля, Божья страна!» Находившиеся на корабле римляне и греки, высшие чиновники, офицеры, богатые купцы, тоже постепенно собрались на палубу, чтобы смотреть на приближающийся берег. Надменно улыбаясь, поглядывали они на группу оживленно жестикулировавших иудеев, на аборигенов. Когда Глория наконец вошла в Кесарийскую гавань, на борт поднялась портовая полиция и отделила греков и римлян от иудеев. Первые могли беспрепятственно высаживаться на берег, иудеи же должны были ждать и сначала пройти через множество надоедливых формальностей. Лишь под строжайшим контролем имели они право сойти на берег. Их имена записали, большинству разрешили провести в Кесарии не больше одной ночи. Иосиф и Димитрий Лебаний предъявили такие паспорта, которые должны были побудить чиновников к особой снисходительности. Однако их также не сразу выпустили из здания портовой полиции, и на их жалобы отвечали только грубостями. Иосиф был во время этого путешествия одет очень просто. Бороду он снова отпустил. Она не была, как раньше, завита и заплетена, и он выглядел вполне евреем. Наконец появился адъютант губернатора и принял в них участие. Он был чрезвычайно вежлив и сделал портовым чиновникам выговор за их грубость. Когда он удалился, они принялись ворчать и тем грубее третировали оставшихся иудеев. Вечером за столом, за которым присутствовал еще ряд высших чиновников и офицеров, губернатор держался шумно и игриво, как всегда. Для своей книги о евреях он за последние месяцы внимательно изучал сочинение Филона Александрийского, великого еврейского философа. «Он весьма гуманен, ваш Филон, этого нельзя отрицать», — сказал губернатор. «Еще гуманнее, чем наши стоики. А вы заметили, что обычно громче всего кричат о гуманности те, кто проигрывает?» Он засмеялся с присущим ему чистосердечием и похлопал Иосифа по плечу. «Он сводит, этот Филон, все ваше учение к одному золотому правилу. Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. Звучит неплохо, но как вы думаете, куда привели бы меня такие правила? Если бы я не делал по отношению к вам того, что строжайше должен запретить вам делать в отношении меня, то не думаете ли вы, что завтра же у нас вспыхнуло бы второе восстание, и на этот раз победоносное? Быть может, лет через 100 тот, кто будет сидеть здесь в качестве моего преемника, и разрешит себе быть гуманным. Но если я буду гуманным, то через 100 лет никакого преемника у меня вообще не будет. Впрочем, в одном пункте я проявил по отношению к вам столько гуманности, что могу серьезно поплатиться за нее перед палатином. До сих пор еще в этой стране есть люди, участие которых в восстании выясняется только теперь. Их мы, конечно, арестовываем и конфискуем их имущество. И знаете ли вы, что богословы в Ямнии отдали приказ бойкотировать аукционы, на которых мы продаем с молотка эти конфискованные земли? Они не хотят признавать нашего права на конфискацию. Не находите ли вы, что это подрывает авторитет власти? Но я молча терплю. Он улыбнулся. Хитро, многозначительно. Благодаря бойкоту евреев, мои римляне и греки могут здесь купить землю по дешевке. На месте ваших ученых я бы этого бойкота не объявлял. В данном случае они не могут пожаловаться на недостаток гуманности. Спустя некоторое время он продолжал. Может быть, мы иногда действовали слишком круто, но это дало результаты. Чего мы только не сделали из вашей Иудеи, Иосиф Флавий. Мне интересно, что вы скажете как специалист. Вы, Деметрий, обратился он к актеру, должны прежде всего посмотреть старый Сихем. Он называется теперь Неаполь Флавийский. И через 2 месяца там будет закончен театр. В сентябре состоится освящение. Празднества, которые я хочу устроить по этому поводу, должны перевернуть вверх дном весь Восток. Мы должны превзойти Антиохию. Было бы замечательно, Деметрий, если бы вы решились выступить на них. Конечно, мы не палатин. Но что касается гонорара, соблазнял он актера грубо и беззастенчиво, вы уж остались бы довольны. А публика у нас не менее отзывчива, чем римская. Мы умеем быть благодарными. Мы страшно изголодались. Не правда ли, господа? Обратился он за поддержкой к своим чиновникам. Дмитрий дал уклончивый ответ, но губернатор не отставал от него. «Вы оба должны поехать со мной как-нибудь в Неаполь Флавийский», — настаивал он. «И позвольте мне самому показать вам мой город. Неаполь Флавийский, это я могу сказать уже сейчас, станет культурным центром не одной только Иудеи, но всей Сирии!» С бурной любезностью добивался он расположения этих двух людей. Иосиф давно уже против воли восхищался той уверенностью, с какой римляне умели подчинять себе завоеванные страны. И первый день в Кесарии дал этому новое доказательство. Скрипя сердце, ему пришлось признать и то, что Флавий Сильва как раз подходящий человек для латинизации провинции. За 1500 лет их владычества иудеи сделали меньше для освоения страны, чем Сильва за 8 лет своего правления. Иосиф начал странствовать и наблюдать. Сначала, избегая местности, населенных преимущественно евреями, он проехал через населенную сирийцами Самарию на северо-восток, через Десятиградие до границы Авранитиды. Здесь жил Иов. Задумавшись, Иосиф машинально подбирал те круглые фиолетовые камешки, которые местное благочестивое население считало окаменевшими червями, выпавшими из язв Иова. «Да, человече», — сказал погонщик его осла, — «собирай их, возьми с собой на память. И пусть помогут они тебе не забывать Ягве в счастье, а в несчастье на него не роптать». А когда Иосиф ранним утром ехал через гористую пустыню, то увидел, что местами почва покрыта теми сладкими зернистыми лишайниками, которые на далеком юге многие почитали за манну. Он снова повернул на запад, поехал через область вассального царя Агриппы, вступил, наконец, на иудейскую землю Галилею. Здесь он достиг высочайшего взлета, здесь испытал глубочайшее унижение. Как и тогда, когда он впервые прибыл сюда в роли комиссара Иерусалимского правительства, его до глубины души потрясла красота Галилеи. Богатая и плодородная, лежала она перед ним во всем разнообразии ее долин, гор, холмов, с Геннесарецким озером, двумястами городов, овеянная волшебно светлым воздухом. Поистине сад Божий. Правда, иудеев здесь стало гораздо меньшим. Название этой страны означало «край язычников». Она долго противилась господству иудеев, и теперь Флавий Сильва сделал все возможное, чтобы вернуть этому имени его прежнее содержание. Страна была латинизирована. Густая сеть превосходных дорог соединяла между собой ее многочисленные поселки. Это были римские дороги, окаймленные статуями, посвященными Меркурию, богу торговли. Прокладка дорог все еще не была закончена, и этот тяжелый труд выполняли главным образом евреи, приговоренные к принудительным работам и оставшиеся от военной добычи. Губернатор, как объяснил Иосифу главный инженер, рассчитывал на следующее. Иудейские общины, увидев, что пленных не очень-то балуют, тем усерднее будут собирать деньги для выкупа. Выкупные же деньги с избытком покроют расходы на строительство и содержание дорог. Итак, пользуясь этими прекрасными дорогами, Иосиф разъезжал по стране на ослах и наемных лошадях. Он скрывал свое имя. Оно пользовалось здесь дурной славой. По этой местности проезжал он 13 лет назад на своем коне «Стрела». Впереди знамя повстанцев с девизом «Маккавеев». Здесь он вел великолепную и бессмысленную войну. Теперь все миновало, и его слава, и его унижение. От войны не осталось и следа. Разрушенные города и крепости были отстроены заново и казались еще лучше. Хитроумная система орошения сделала страну еще более плодородной, чем до войны. Иосиф не отличался особой восприимчивостью к красотам ландшафта, но этот все снова очаровывал его. Это был край язычников, Галилея, и все же еврейская страна, его страна, родина, лучезарная, сладостная, благоуханная. Жадно вдыхал он чистый воздух, кроткий и ясный свет. С двойственным чувством удовольствия и злобы отмечал он, как хорошо налажено управление страной. Методы латинизации были хитрые и простые, и римские чиновники, с которыми он говорил, не делали из этого тайны. Правительство даровало городам с греко-римским большинством населения права колоний, благодаря связанному с этим уменьшению налогов и другим привилегиям. Эти общины скоро достигали большего благосостояния, чем еврейские поселки, и иудеи стали таким образом второстепенными гражданами в собственной стране. И все-таки экономическое положение галилейских иудеев после поражения улучшилось. Римляне были хорошими организаторами, но можно ли сказать, что евреи теперь более довольны? Когда Иосиф обращался к богословам и старейшинам общин, ему редко удавалось что-нибудь узнать. Большинство соблюдало 7 шагов расстояния и не хотело с ним разговаривать. Однако мелкий люд, с которым он вступал в беседу, случайные знакомые, трактирщики, охотно и откровенно высказывали свое мнение. Они не отрицали, что римляне управляют страной неплохо, но все же ненавидели их. Чужестранцы оставались для них непонятными. Люди, поселившиеся здесь теперь, по большей части ветераны, которым земля предоставлялась даром или сирийские капиталисты, покупавшие участки по дешевке, не признавали Бога и не любили говорить о религиозных вопросах. У них была техника, но не было души. Иосиф с насмешкой и торжеством вспомнил о статистических данных Иоанна Гисхальского. Новые хозяина способствовали повышению цен, более удовлетворявшим иудеев, и все-таки те предпочитали теперешним, прежних, собственных, корыстолюбивых господ. Правда, когда они доверяли кому-нибудь и переставали сдерживаться, то начинали жаловаться на строгость духовных наставников, богословов Ямнийского университета. Их закон был суров, их суд жестоко карал за малейший промах. Людям хочется придерживаться веры отцов, но господа в Ямне это делают дьявольски трудным. Они осложняют и жизнь, и хозяйство. При этом они высокомерны, смотрят на обыкновенных людей свысока, не подпускают их к вероучению. Иосиф убеждался, что патриотическая суровость и ученое высокомерие богословов побудило довольно многих галилеян перейти к минеям, иначе христианам. Он ездил по стране, и так как был историком, то собирал сведения о человеке, почитаемом минеями за мессию. Он полагал, что осведомлен обо всех, кто за последние десятилетия был привлечен к суду как лжепророк. Но об Иисусе Минеев он ничего не знал. По слухам, этот Иисус был распят при губернаторе Понтии Пилате. Если он был распят, то никакой еврейский суд не мог его приговорить к этому. Распятие являлось наказанием, которому могли присуждать только римляне. Будь он осужден как лжемессия самими евреями, они же привели бы и приговор в исполнение, а именно, побили бы его камнями, как того требовал закон. Понтий Пилат действительно распял одного самаритянина, выдававшего себя за потомка Моисея, законодателя и за мессию, и заявившего, что ему принадлежат древние священные сосуды, которые его пращур зарыл на священной горе Горизим. Может быть, Минеи и перенесли черты других мессий на этого человека. На всякий случай Иосиф, историк, использовал свое пребывание в Галилее, чтобы отыскать следы этого Иисуса Минеев. Он расспрашивал то тут, то там. Он расспрашивал в Назарете, где, по слухам, этот человек родился. Расспрашивал на берегах Генесарецкого озера. Но и в Назарете, и на берегах Генесарецкого озера люди говорили: «Здесь ничего не известно». И в Магдале они говорили: «Здесь ничего не известно». «Здесь ничего не известно», говорили они и в Тивериаде, и в Капернауме. В Капернауме Иосиф однажды проходил мимо харчевни, помещавшейся в полуразрушенном доме, на котором был вывешен флаг в знак того, что получено вино нового урожая. Иосиф вспомнил, как он много лет назад был в этой харчевне и говорил с галилейными о Мессии. Он вошел. Та же низкая, закопченная, душная комната. И как тогда, люди сидели за большим столом. Хозяин был другой, и люди были другие. Но спорили они все о том же. Они говорили тяжеловесно и неуклюже по-арамейски. Слова медленно выходили из их уст, но они все же казались взволнованными. Один, остальные звали его Сыр, прозвище, очевидно, данное ему в насмешку, рассказывал, что старостой общины получено новое, строгое предписание от богословов из Ямни. В субботу оно будет оглашено. В Ямни хотят теперь вполне официально запретить варить птицу в молоке, а это праздничное и любимое кушанье галилеян. Люди, сидевшие в харчевне, бронились. Уже в течение ряда столетий тянется спор о том, распространяется ли запрет варить мясо в молоке и на птицу. Или птица, подобно рыбе, совсем другой продукт питания. Иерусалим много раз хотел запретить галилеянам есть курицу с подливкой из сливок. Но как ни строго соблюдали галилейские крестьяне все другие обычаи, в этом пункте они продолжали упорствовать. Это была старая привилегия, они не хотели от нее отказываться, сколько бы их за это ни обзывали глупыми деревенскими пентюхами. И неужели то, что они упрямо отстояли от посягательств Иерусалима, они теперь дадут отнять у них Ямнии? Законники ничего не хотят слышать. С тех пор, как за ними не стоит ни храм, ни государственная власть, их требовательность все растет. Сыр велел хозяину сейчас же приготовить курицу в сливках. «Две курицы», — поправился он. «Я вас тоже приглашаю, господин», — обратился он с настойчивым гостеприимством к Иосифу. «Или господин, может быть, из Ямнии?» — спросил он угрожающе. «Или он заодно с законниками и презирает нас, галилейских тупоголовых мужичков?» Иосиф поспешил возразить, что чувствует себя польщенным его приглашением, и подсел к остальным. Те продолжали возмущаться богословами. «История с запрещением есть курицу в молоке, — говорили они, — это только начало. Они будут запрещать все больше. Дойдет еще до того, что они запретят нам разговаривать о религии. Возлагать на человека все больше обрядов и все более строгих они могут. Но они не хотят, чтобы народ рассуждал о Ягве. Они ревнуют своего Ягве, эти господа из Ямнии. Они хотят взять на него монополию. Они окружают его сплошными тайнами и отлучают нас от лица его. Они выражаются так, что их нельзя понять. Кто может, например, понять, когда они объясняют человеку гибель Иерусалима? Есть другие люди, которые объясняют это гораздо понятнее. Не правда ли, Тахлифа?» Обратился он к молчаливому молодому человеку с длинными прямыми волосами. Иосиф, заинтересованный, взглянул на молодого человека. Это был, по-видимому, один из минеев, из христиан. Сильный, жилистый, худой человек, у него было добродушное лицо, мощный кадык, мягко очерченный подбородок и большой полуоткрытый рот с испорченными зубами. «Так скажите мне, пожалуйста, господин Тахлифа», — вежливо обратился к нему Иосиф, — «почему же был разрушен Иерусалим?» Молодой человек приветливо обернулся к чужому господину и ответил: «Он был разрушен, потому что убил пророка Божия и не узнал помазанника». Тахлифа хотел продолжать, но тот, кого не называли «сыр», неуклюже хлопнул Иосифа по плечу и заявил: «Да, чужой господин, если вы хотите что-нибудь знать, держитесь за нашего Тахлифу. Хорошо, когда Бога и божественные вещи иной раз объясняет свой брат, а не только книжники. Ведь они так много воображают о себе, что каждый свой чих считают святым изречением мудрости. Разве не правда?» — спросил он Иосифа и замахал огромными руками. «Можете вы поумнеть от того, что говорится в Ямнии?» И, дохнув на Иосифа винным перегаром, вплотную приблизил к нему лицо. Иосиф подавил желание отодвинуться и сдержанно ответил: «Иногда, мне кажется, я понимаю, иногда нет». Пьяный успокоился. Иосиф попросил Тахлифу продолжать свое объяснение. «Наши отцы, — деловит продолжал Тахлифа, — не узнали Мессии. Он являл знамения и совершал чудеса, а богословы не хотели этого видеть. Они жадничали и не хотели допустить, чтобы насчет их Ягве было возвещено всему миру. Они хотели упрятать Ягве, как ростовщик прячет свои динарии до векселя. Чтили видимый дом Ягве больше, чем невидимого бога, которому этот дом принадлежит. Поэтому-то Ягве и дал изойти из себя Мессии. Но книжники все еще не хотели видеть. Тогда Ягве, чтобы видели все, разрушил храм, который опустел и потерял смысл, точно кокон куколки, когда уже вылетела бабочка. И поэтому мы исповедуем. Мессия пришел. Он дал умертвить себя, чтобы снять с нас грех, который тяготеет над нами со времен Адама. И он снова воскрес. Имя его — Иисус из Назарета». Тут опять вмешался сыр. «Ясно или не ясно?» — крикнул он вызывающе. «Ведь просто! Это может понять каждый. И вы тоже, чужой господин. У книжников черви завелись в мозгах. Они говорят, будто верят в воскресение. Почему же тогда не мог воскреснуть Мессия? Скажите, пожалуйста!» Задорно обратился он к Иосифу и снова придвинулся к нему вплотную. «Оставь господина в покое, сыр!» — старались его удержать другие. «Он же не сказал ни слова против». «А когда его умертвили?» — спросил Иосиф Минея. «Они говорят, что 70 лет тому назад», — ответил Тахлифа. «Я слышал», — продолжал Иосиф, — «что он провел свою юность здесь, в Галилее. Еще должен быть жив кто-нибудь из знавших его. Но я никого не нашел». «А когда признают пророка в его отечестве?» — заметил Миней. «Да тут еще была война, и многие из знавших его могли умереть или уехать. «Он был галилеянин», — сказал один из присутствующих, — «и мы можем этим гордиться. А ученые не признают его именно потому, что он был галилеянин. Они не признают ничего, что из Галилеи. Поэтому они запрещают нам есть и птицу под соусом из сливок», — гневно сказал другой. А какой-то старик добавил, «Ученые не хотят допустить, что один человек может снять грех с других. Они только стараются навязывать человеку все новые и новые тяготы и запреты». Сыр, находившийся в это время как раз по другую сторону стола, перегнулся через него с мрачным видом и угрожающе в упор процитировал Иосифу пословицу. «Если ноша чересчур тяжела, то верблюд больше не встанет». «Увидишь, Тахлифа», — сказал кто-то Минею. «Скоро они запретят нам встречаться с тобой. Они и так все время уговаривают нас, чтобы мы больше не рассуждали с вами о вашем мессии и вашем учении». Миней пожал плечами. «Мне было бы очень жаль, братья мои и господа», — ответил он с присущей ему мягкостью, «если б я не смог больше встречаться с вами». «Что?» — надвинулся на него сыр. «Так ты не хочешь с нами водиться, жалкая тварь?» «Если бы пришлось выбирать между словом помазанника», — ответил скромно, но твердо Миней, «и словами книжников, я последовал бы за словом помазанника». «Я тебе покажу, кому следовать!» — напустился был на него сыр, но остальные удержали его. «Пожалуйста, скажите мне, господин Тахлифа», — снова обратился к нему Иосиф, «чем отличается ваше учение от учения, которое исповедуют вот они?» «Я верю в то», — отвечал Тахлифа, «что Мессия своей смертью снял грех со всех нас. Так он облегчил доступ в Царство Небесное и тем, кто не учен, как богословы, кто нищ духом и подробно не знает закона». «Но вы продолжаете соблюдать закон», — осведомился Иосиф. «Наш Иисус, помазанник», — ответил Тахлифа, «пришел не нарушить закон, но исполнить». «Да, мы строго соблюдаем закон». «Значит», — спросил сыр, снова придвигаясь к нему, «ты не станешь есть курицу в молоке? Пес ты этакий, если я угощу тебя». «Я не хочу вводить тебя в соблазн и раздражение», — сказал, помолчав, с добродушной шутливостью, молодой человек. И все рассмеялись. Они медленно пили черное густое вино. От очага шел удушливый дым. Хозяин затопил, чтобы варить кур, и наполнял тесную комнату. «Мы все еще ищем единство вероучения», — сказал Иосиф, пожилой человек. «Но если они там, в Ямнии, будут и дальше так затруднять нам жизнь, то и я, пожалуй, еще перейду к Минеям. Закон хорош, но у человека есть только два плеча для ноши. А вера Минеев легка, и дело не только в молочной подливке. Хуже то, что ученые не позволяют нам покупать участки на римских аукционах. Как же нам угнаться за сирийцами, раз земля все дешевеет, а мы не имеем права покупать ее?» Иосиф вспомнил с неприятным чувством о цифрах и статистических данных Иоанна Гисхальского. Но он не успел продолжить своих расспросов, так как хозяин поставил кур на огонь, и мужчины, прекратив разговор о богословах и мессии, подошли к очагу, стали нюхать воздух, причмокивать и давать хозяину советы. Когда Иосиф приехал в Гисхалу, он услышал, что люди говорят об Иоанне с озлоблением. Вольноотпущенник Иоанн Юний не только наплевал на бойкот аукциона, предписанный богословами, он стал без зазрения совести скупать конфискованные римлянами земли. Галилеяне видели циничный вызов в том, что человек, когда-то вовлекший в войну всю провинцию, теперь в качестве римского вольноотпущенника пользуется военной добычей римлян. Иосиф знал, что его давний враг вернулся в Галилею. Его потянуло повидать Иоанна. Он колебался. В конце концов он решился. Увидев его, Иоанн ухмыльнулся, а он повел его показывать свои владения. Конечно, было бы выгоднее купить земли на юге, в самой Иудее, где находились имения Иосифа. Но Иоанн издавна привержен к Гисхале. и он приобрел обширные земли. Пока еще его владение не устроено, но почва здесь плодородная, дарит хлеб, масло, фрукты, вино. Он заранее радуется тому, каким оно станет через 3 года. И кроме того, он купил его баснословно дешево. Люди здесь дураки, им следовало уже давно перехватить у правительства лучшие участки. Бойкот земельных аукционов — идиотизм. В результате страна все больше заселяется чужестранцами. Если так будет продолжаться, то сирийцы и римляне скупят за сухой стручок всю Иудею. Нет, тут ему Иоанна с богословами не по пути. Он свое сделал. Позор, конечно, что другие не последовали его примеру. Он собирается в ближайшее время поехать в Ямнию и поговорить по душам с тамошними учеными. Эти господа оторванные от жизни теоретики. В цифрах они ничего не смыслят. Он покосился на Иосифа и усмехнулся. «Какой им толк, — заметил он через минуту, — натравливать и дальше массы на римлян? Их гнев останется чисто теоретическим гневом. Умнее было бы бороться с римлянами ловкой конкуренцией, экономически, а не политически. Если мы не можем с ними ужиться, ущерб от этого только нам. Ведь вся страна кишит чужеземцами, каждый принужден считаться со своим римским, сирийским или греческим соседом. Взять хотя бы эту историю с валами. Ученые запрещают холощение быков. Но если у тебя есть только коровы и больше никакого рабочего скота, как тут быть? До сих пор держались соседом, сирийцем или римлянином. Его просили, чтобы он украл у тебя быка и вернул его валом. Сирийцы охотно оказывали это одолжение, и дело было сделано. А теперь? Меньше чем за 40 сестерцев никто у вас не украдет быка. Да еще этот шваль пользуется случаем подшутить над вами и возвращает быка быком. Что тут делать? Даже жаловаться нельзя. Ведь холостить противозаконно. Иосиф слушал. Конечно, Иоанн прав. Но если бы он, никогда не побывав за границей, сидел вместе с богословами в Ямнийской коллегии, он, вероятно, действовал бы так же, как и они. Вероучение необходимо оградить. Вопрос в том, где ставить ограду. Вся страна уже была однажды эллинизирована, и иудаизму грозила серьезная опасность раствориться в эллинизме. Иосиф двинулся на юг и, наконец, прибыл в Иудею. Теперь, вступив на землю, населенную по преимуществу иудеями, он стал еще сдержаннее. В прекрасном городе Тамне, например, в горах Ефремовых, он скромно поселился у торговца маслом, с которым управляющий его имениями имел деловые связи. Иосиф попросил своего хозяина не открывать его имени, но скоро его стали узнавать. То один, то другой. И на 4-й день к Иосифу явился глава еврейской общины с 2 помощниками. У них было к нему дело. Оно состояло в следующем. Между греческим градоправителем Тамны и огромным иудейским большинством магистрата издавна существовала вражда. И вот когда грек-градоправитель, перед тем, как прочитать документ, в котором сенат сообщал городу Тамне закон Антистия об обрезании, передал его отдельным членам магистрата для целования и оказания почестей, вспыльчивому городскому советнику Акибе показалось, что грек насмешливо улыбается. Он потерял самообладание и вместо того, чтобы поцеловать документ, плюнул на него и разорвал в клочья. За оскорбление величества городского советника Акибу отправили в Кесарию. И римские судьи под председательством губернатора приговорили его к казни через распятие. Однако Акиба использовал свое право римского гражданина и обжаловал решение перед государственными юристами Рима. Теперь он ждал, когда его отправят в Рим. Евреи же города Тамны послали тем временем депутацию к Флавию Сильве, заявили, что поступок Акиба был совершен припадки внезапного помешательства и пытались добиться от губернатора помилования. И вот они пришли к Иосифу и просили его употребить свое влияние в Кесарии для защиты одного из своих сограждан. Эти господа держались одновременно смущенно и нагло. Они просили и требовали. Иосиф понял из их речей, что после того горя, которое он причинил своим соплеменникам, они считают его обязанным помогать каждому иудею. За время своего путешествия он стал смиреннее. То, что они обратились к нему, не щекотало его тщеславие, а их требовательный тон не задевал его. Он сказал только: «Я попытаюсь что-нибудь сделать для вашего согражданина». «Вы хотите от нас отделаться, доктор Иосиф», — сказал враждебно один из членов депутации. «Вы обращаетесь с нами, как с докучными просителями. Я вижу, вы ничего не забыли. Я боялся с самого начала, что мы покажемся вам навязчивыми, и советовал не идти к вам». Еще год назад Иосиф надменно ответил бы ему. Теперь он промолчал. Он даже не улыбнулся наивному подозрению этого человека, считавшего, что такой человек, как Иосиф Флавий, может срывать свою злобу за враждебность всего еврейства на каком-то акибе. Он сказал только: «Я видел многих людей, умиравших на кресте. Мне хотелось бы облегчить участь вашего акибы. Но мне хотелось бы облегчить участь и многих других. А моя сила невелика». Председатель сказал: «Мы объяснили вам суть дела. Речь идет не только об акибе, но и обо всех иудеях города Тамны, одного из немногих городов этой страны, оставшихся иудейскими, но которому, может быть, уже недолго оставаться иудейским. Поступайте так, как сочтете нужным, доктор Иосиф. Именно я советовал обратиться к вам и продолжаю считать, что мое предложение удачно». Прошло больше месяца, и Иосиф наконец решился поехать в свои имения. Это были три больших поместья между городами Газары и Эмаусом. Они охватывали горные местности, поросшие ясенем, холмы, поросшие сикаморами, равнины, поросшие пальмами. Управляющий Феодор Барфеодор, спокойный, хитроватый старик, обрадовался Иосифу. Он приказал заколоть особенно жирного барана и предложил своему хозяину лучший кусок от хвоста. Его лукавая сдержанность напомнила Иосифу Иоанна Гисхальского. Вместе с управляющим проезжал Иосиф верхом по своим владениям, по плоскогорьям с оливковыми рощами и виноградниками, среди финиковых пальм, по полям пшеницы, среди гранатовых, ореховых, миндальных, фиговых деревьев. Наверху лежал древний и неприступный город Газара с его фортами, которые заново отстроили римляне. Имения, казалось, были в образцовом порядке. Там работали 270 рабов, среди них много чернокожих. Они имели сытый вид, и их работа была отлично организована. Жаль, что при таком труде и умении из этих плодоносных земель не удавалось извлечь больший доход. Феодор Барфеодор объяснил своему господину, от чего это зависит. Имения принадлежали к ведомству города Газары, не имевшему колониальных прав. Там налоги и подати были очень высоки. Город Эмаус, населенный почти исключительно римскими ветеранами иудейского похода и пользовавшийся привилегиями колониального города, не хотел приписать к себе имение Иосифа. Причины этого были весьма основательны. Так, например, сосед Иосифа, капитан Педан, выйдя в отставку, взял себе земли, всюду врезавшиеся клиньями во владение Иосифа, и в большей своей части расположенные гораздо ближе к городу Газаре, чем к Эмаусу. И все-таки имение капитана числилось за Эмаусом. Поэтому, будучи меньше и хуже поместья Иосифа, оно давало, благодаря меньшим налогам, больший доход. Капитан Педан мог беспошлинно сбывать свои продукты в Эмаус. Феодор Барфеодор должен был возить их в Газару или в Лидду, где приходилось платить огромный налог. Кроме того, большинство иудейского населения не желало покупать продукты из Иосифова имения, потому что он был отлучен в Иерусалиме, а греки и римляне Газары и Лидды этим пользовались. С двойственным чувством смотрел Иосиф на родную землю, кормившую своим маслом, туком и вином завоевателей страны. Иосиф ехал на своем осторожно ступавшем осле рядом с управляющим, а тот продолжал повествовать о многочисленных трудностях, возникавших из-за соседства капитана Педана. Взять хотя бы вопрос о водопроводе. Продолжить прекрасный акведук из-за Мауса в Газару было бы выгодно для обеих сторон. И маусская община сэкономила бы немало денег, а сами помещики тем более. Но городское управление Эмауса не соглашается. Виноват капитан Педан. Этот обладатель травяного венка и любимец армии ведет себя в Эмаусе как хозяин. Его возражения против проекта продолжения акведука носят чисто личный характер, так как он, будучи главным потребителем воды, получил бы от него наибольшую выгоду. Иосиф ответил, что сам как-нибудь съездит к Педану. Не столько из-за дела, о котором рассказывал управляющий, сколько потому, что его тянуло взглянуть на человека, рука которого подожгла храм, и чьего имени он в своей книге не упомянул, ибо имя это следовало предать забвению. Лишь на третий день пребывания в своих поместьях поехал Иосиф на хутор Источник Иалты, где жила Мара. По словам управляющего, хутор был очень запущен, но Мара поставила себе целью привести его в цветущий вид. Иосиф встретил Мару в винограднике. Она была в рабочей одежде. Широкополая шляпа защищала ее от солнца. Ноги были босы и выпачканы землей. Он не предупредил ее и не знал, осведомлена ли она о его приезде. Она сидела на корточках, копая сточные канавки вокруг лоз. Когда она увидела его, она не встала. Она откинула голову. Ее круглое лицо под загаром побледнело. Глаза расширились. И она крикнула ему голосом, сдавленным от гнева и страха. «Ты пришел, палач Господень? Ты осмелился явиться ко мне? Что тебе от меня нужно? Не подходи ко мне, презренный!» Он стоял с беспомощным видом. Что мог он ей ответить? С точки зрения здравого общечеловеческого рассудка, он был прав. Он мог бы сказать, «Разве устережешь 11-летнего мальчика? Разве можно все время водить его на помочах? Даже если бы ты осталась в Риме, ты ничего не смогла бы предотвратить». Но если он это и скажет, какой смысл? Даже перед собой не смел он оправдываться. Он знал, что виноват в смерти Симона. Правда, судья не обвинил бы его, если бы его дело разбиралось в Риме или в зале совета Иерусалимского храма. И все-таки он был виноват, он знал это твердо. А она, глядя на него обезумевшими карими глазами, с гневом, которого он никогда в ней не знал, заявила: «Ты сделал меня бесплодной ветвью. Я хотел остаться около него, но ты оторвал меня от него и угасил огонь его жизни». Иосифу нечего было ответить. В конце концов он все-таки заговорил. Он стоял в ярком свете солнца. Он пересилил себя. Он мягко успокаивал ее, но видел, что его слова до нее не доходят. Она не отвечала. Тогда он повернулся и ушел. На повороте дороги он обернулся и увидел, что она смотрит ему вслед. Теперь у нее было совсем другое лицо. Иосиф не прочел на нем ни гнева, ни испуга. Только огромную скорбь. Среди рабов Иосифа был Миней, который, по рассказам управляющего, хорошо умел излагать основу учения этой секты и обращал многих в свою веру. Иосиф попытался вступить с ним в беседу. Это оказалось нелегко. Хотя Иосиф все время старался не забывать, что сам некогда был рабом, он не мог говорить вполне непринужденно с этим бесправным человеком. Невольно в его тоне звучало некоторое высокомерие. Отношение богословов к рабам как к неодушевленным предметам вошло у него в плоть и кровь. Однако, когда он разговорился с этим рабом-самаритянином, натянутость скоро исчезла. Как звали этого человека раньше, Иосиф не знал. Управляющий дал ему одну из кличек, распространенных среди рабов, Самуил, то есть послушный, и заставлял его, как и других рабов, носить колокольчик, являвшийся принадлежностью порабощенного существа, уподобленного скоту. Несмотря на всю его услужливость, у этого Самуила были манеры и вид свободного человека. Если верить его словам, то когда жители самарийского города Эздраэлы в начале восстания перебили иудеев, он вступился за них. Был схвачен своими согражданами, как участник восстания, выдан римлянам и продан в рабство. Возможно, что дело так и обстояло, но поверить в это было неприятно. На всякий случай Иосиф решил приказать управляющему обращаться с послушным, как с рабом-иудеем, то есть одеждой и жилищем приравнять к хозяину, согласно закону, гласившему: «Пусть твой раб не ест черного хлеба, когда ты ешь белый, пусть он не пьет молодого вина, когда ты пьешь старое, пусть не спит на соломе, когда ты спишь на матраце, не живет в городе, когда ты уезжаешь в деревню, и в деревне, когда ты живешь в городе». Правда, управляющий будет этим не очень доволен. А пока Иосиф беседовал с послушным об учении христиан. Оказалось, что этот самаритянин лучше разбирается во всем, чем Тахлифа в Капернаумской харчевне. Если его и нельзя было назвать ученым-богословом, то все же он был достаточно сведущим и в Писании, и в устном предании. Поэтому Иосиф спросил его: «Так как ты, послушный, понимаешь вероучение богословов, скажи мне, что побудило тебя не удовольствоваться этими вероучениями, а принять веру Минеев?» Послушный ответил: «Богословы — стяжатели в духе. Они забыли слова древнего пророка о том, что Ягве — Бог всего мира. Они думают, что взяли его учение на откуп, и одни имеют право изучать его. Поэтому-то они и возревновали, когда Иисус из Назарета назвал себя пророком Господа. И поэтому они убили помазанника. Но теперь подтвердилось, что Ягве не бог священников и ученых. Почему же иначе разрушил бы он Иерусалим, их место пребывания и дом свой?» На это они не знают, что ответить. Они много говорят о вине других, уверяют, что Ягве снова выстроит Иерусалим. Но это только чаяние, не ответ. Вот он, опять этот аргумент, который Иосиф слышал еще в Галилее, и который христиане считали, по-видимому, самым убедительным. Меня еще уточнил его. «Ягве, — сказал он, — разбил сосуд, в который некогда вливалось учение, Иерусалим и храм. Невозможно сделать отсюда иной вывод, кроме того, что он хочет, чтобы учение излилось на весь мир, на невежд и на ученых, на язычников и на иудеев. Он хотел показать, что обитает всюду, где живет вера в него». Послушный говорил низким голосом, тихо, но отчетливо и твердо. Это был сильный человек, смуглый от солнца. Когда он двигался, его колокольчик звенел. Иосиф продолжал расспрашивать. Больше всего привлекало послушного в учении Иисуса из Назарета презрение к богатству и почитание бедности, скромный образ жизни, братство. «Люби ближнего, как самого себя», — говорит Писание, — продолжал он. «А богословы возвещают, как золотое правило, не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе. Мы предъявляем к себе более высокие требования. Мы учим, что любить как самого себя надо не только ближнего, но и врага. Если тебя ударят по одной щеке, подставь и другую». Добродушно улыбаясь, он добавил: «Я думаю, доктор и господин мой, что рабовладельцам должно быть только приятно, если их рабы становятся христианами. Ибо христианское учение отменяет завет, который дал Ханаан, исконная страна рабов-язычников. Любите друг друга и ненавидьте господ ваших. Любите воровство, любите надувательство и ненавидьте правду». Иосиф ответил, что моральные принципы братства и презрения к богатству близки ему еще со времен его есейства и упражнений в нравственности. Они по существу не расходятся с положениями богословов. «Тогда в чем же, — спросил он, — разница между учением минеев и учением остальных? Насколько я, человек неученый, могу понять, — смиренно ответил послушный, — дело сводится к двум основным положениям. Мы считаем, что Мессия уже пришел, и не следует ожидать, что Иерусалим снова возродится из камней во всем своем внешнем блеске. И мы стоим еще вот за что. Познание и дела — это хорошо, но вера лучше. И вера доступна каждому, не только ученому, но и нищему духом и образованием, как, например, послушному, слуге твоему». Иосиф спросил: «Не можешь ли ты рассказать мне подробнее о делах и изречениях твоего Иисуса из Назарета?» «Недалеко от города Лидды, — отозвался послушный, — в деревне Сикания живет некий Иаков. У него есть книжечка. Там записаны поучения и притчи нашего помазанника Божьего, а также его жизнь и странствования по Галилее и Иудее. Этот Иаков, хоть и владел тремя большими имениями, отказался от них и стал таким же, как мы, бедняком. Он совершает чудеса, исцеляет больных, изгоняет бесов и задержимых. Сначала доктор Бен Измаил очень гневался на него, но после нескольких разговоров он изменил свое мнение. Теперь доктор Бен Измаил сам ищет общество Иакова из Сикании и часто проводит время в кругу верующих, хотя его коллегам в Ямне это не нравится. Иосиф решил повидать Иакова из деревни Сикания. До войны университет в городе Лидди пользовался большим уважением, но теперь он утратил свои привилегии. Установление иудейских ритуалов и право суда перешло исключительно в руки богословов Ямнии, ибо только тамошний университет был признан римлянами. Но из-за строгости верховного богослова Гамалиила многие ученые, разгневавшись, вернулись в Лидду, и возле них образовался круг учеников, хотя последние и не могли получать там ученых званий. Постепенно город Лидда стал центром всех приверженцев греческих или минейских вероучений. Наибольшей известностью из всех этих бунтующих богословов пользовался молодой Еннай по прозванию Афер, иной отщепенец. Единственный сын, потомок древнего аристократического рода священников, он еще студентом привлек своими способностями внимание коллегии и выдержал экзамен с высшим знаком отличия. Но вскоре после этого 25-летний Еннай порвал с учением богословов, отказался от лежавшей перед ним широкой и надежной карьеры. И теперь его видели с несколькими старшими и более молодыми товарищами. Они разгуливали по улицам Лидды и высмеивали словом и делом обычаи и заветы ученых. Его многосторонние познания, его элегантное красноречие, свет и тени его воззрений на Бога ослепляли многих. Он написал по-гречески стихи о страшном суде, который издал в ограниченном количестве экземпляров, но прочитавшие их были захвачены волнующими, глубокомысленными строками. Они цитировали с почтением, страхом и восторгом мрачные еретические строфы, в которых изображался ужас всего мира перед страшным судом, и которые рождали сомнения. Если Мессия действительно придет, кто знает, будет ли человечество иметь силу после стольких мук принять его. Ямне вызвала молодого богослова на духовный суд, он не явился. Его стихотворение было запрещено, сам он подвергнут отлучению. Верховный богослов доктор Гамалиил собственноручно стер его имя с доски, содержавшей списки богословов, куда он незадолго перед тем внес его, и нарек его новым именем, именем Ахер, иной, еретик. Но Янай стал отныне с гордостью сам называть себя так и требовал, чтобы другие называли его этим именем, и сердца молодежи по-прежнему устремлялись к нему. Иосиф знал о Бахере, что тот пытается сочетать простоту христианского учения, строгость богословов и красоту греческой культуры. Он прочел одну из редких копий его произведения и, как ни был чужд всякой мистики, не мог не поддаться мрачному блеску этих стихов. Из всех богословов города Лиды Иосиф первым посетил Ахера. Доктор Янай принял его с радостью, с интересом, слегка насмешливо. Он говорил по-гречески медленно, но изысканно, и был, очевидно, удивлен плохим произношением Иосифа. Для своих лет он был тучноват, над маленькими глазками вздымался широкий и массивный лоб. У него были мясистые губы, плоский нос, но его движения были быстры, почти стремительны. Он не мог усидеть на месте и сильно жестикулировал до странности узкими руками. Иосиф вскоре понял, что этот молодой, страстный, красноречивый человек, будь он в Риме или Александрии, нашел бы себе немало единомышленников среди иудеев, которые охотно признали бы в нем вождя, и прямо спросил, почему же он остается в маленьком провинциальном городке, побежденной стране, презираемой победителями, отвергнутой побежденными. Массивное лицо Ахера расплылось в медленной улыбке. «Я ничего не хочу облегчить себе, доктор Иосиф», — сказал он. «Быть гражданином Вселенной среди римлян и греков не кажется мне особой заслугой. Я хочу быть гражданином Вселенной, оставаясь иудеем среди иудеев. Люди этого не любят, они этого не прощают. Но, видите ли, доктор Иосиф, я думаю, что лишь после того, как я это выдержу, я могу считать, что выполнил свою задачу». Потом он заговорил о включении «Песни песней» и «Кагилета» в канон Священного Писания. Целых 10 лет коллегия законников в Ямнии никак не могла решить этот вопрос. Оказалось, что из всех книг Святого Писания Ахер, как и Иосиф, любит больше всего «Кагилета». Он говорил о том, как опошлены в греческом переводе 70 благородные стихи оригинала, и цитировал то или иное место в собственном переводе на греческий. Когда они беседовали, в комнату лениво и непринужденно вошла молодая, очень красивая, темно-смуглая женщина, одна из его вольноотпущениц, как пояснил Ахер. Она с любопытством, без всякого смущения, рассматривала гостя, села на пол, томная, пышная. «Она нам не помешает», — заметил Ахер. «Если говоришь не о самых обыденных вещах, она ничего не понимает. Она тогда просто сидит на земле, и на нее приятно смотреть. Меня, конечно, порицают и проклинают на все лады за то, что я отношусь к своей бывшей рабыне так, словно она моя жена. Но почему бы мне этого не делать? Она нравится мне больше тех женщин, за брак с которыми меня бы никто не осудил. Моя мысль работает острее и лучше, когда она тут и когда я смотрю на нее». Он приказал принести вина и конфет. У него был красивый дом, самый красивый в Лиде, отделанный с дорогостоящей простотой. Вдоль стен тянулись барельефы. Смуглая красавица прикорнула на своем ложе. Ахер продолжал говорить о «Песне песней» и «Кагилете». «Не понимаю», — иронизировал он, — «почему господа в Ямнии так долго медлят с окончательным изъятием этих книг из Священного Писания? Что понимают они в «Песне песней», если считают грехом, когда я в присутствии моей смуглой Тавиты читаю Писание? Что понимают они в «Кагилете», если запрещают мне толковать, по-моему, сатану и страшный суд? Даже в его теперешнем виде ученым нелегко согласовать Писание с их доморощенными правилами националистической морали. «И все-таки», — спросил Иосиф, — «вы же потратили всю вашу молодость на изучение этих богословов и их догматов». Мясистое лицо молодого человека, живо отражавшее все его чувства, стало озлобленным и печальным. «Да и по сей час не развязался бы с ними. Моим учителем был доктор Бен Измаил. Он пытался удержать меня, и не без оснований. Ему было больно, что я отвратил лицо свое от Ямнии. Причем это произошло из-за него. Вы знаете доктора Бен Измаила?» — прервал он себя. И так как Иосиф ответил отрицательно, Он сказал горячо: «Большой человек, вы должны увидеть его, вы должны его услышать. Он единственный стоящий человек в этой стране». Янай вскочил, забегал по комнате. «Мне рассказывали, — осторожно заметил Иосиф, — что доктору Бен-Измаилу нелегко ладить с верховным богословом доктором Гамалиилом, хотя он и женат на его сестре». «Вам рассказывали?» — насмешливо спросил в свою очередь Ахер, ухмыляясь всем своим массивным лицом. «Слышишь, Тавита?» Он слегка потрепал ее по плечу. «Этому господину говорят, что доктору Бен-Измаилу нелегко ладить с Гамалиилом». Смуглянка, обсасывая конфетку, улыбнулась и взглянула на него. Ахер снял руку с ее плеча. «Вас правильно информировали, доктор и господин мой», — снова обратился он насмешливо и веско к Иосифу. «Ему нелегко. Я слышал о ссоре», — продолжал Иосиф нащупывать почву, — «которая имела место между ним и верховным богословом в день очищения». «Да», — насмешливо согласился Ахер, — «это можно назвать и ссорой». Его маленькие глазки под широким лбом уставились на Иосифа. «Бен-Измаил — мудрый человек», — сказал он, — «самый ученый человек в Ямнии. А верховный богослов — политик». Удивительно, сколько ненависти и насмешки вложил Ахер в слово «политик». Между мудрецом и политиком дело не могло обойтись без распри. Он снова сел. Он, по-видимому, старался сохранить спокойствие. И начал рассказывать. С тех пор, как доктор Гамалиил занимает свой пост, он и его коллеги все время расходятся в вопросе о том, кому надлежит устанавливать праздники и ведать календарем. Одному только верховному богослову или всей коллегии в целом. В этом году, в начале месяца Тишри, дело дошло до открытого конфликта. Большинство совета во главе с Бен-Измаилом объявило, что лунные исчисления Гамалиила сомнительны. Гамалиил продолжал настаивать, определив первые Тишри, день Нового года, день очищения и праздника Кущей, исходя из своих оспариваемых данных, и объявил их по всей стране как обязательные. Бен-Измаил не борец. Он покорился и выполнял ритуал Нового года в установленный Гамалиилом день. Правда, и в тот день, который был намечен им самим. Но Гамалиил не соглашался на компромиссы. Ему хотелось уточнить этот вопрос раз и навсегда. Он недовольствовался тем, что Бен-Измаил показал свою готовность праздновать день очищения 10-го Тишри, согласно вычислениям Гамалиила. Он хотел большего, чтобы тот день, который он сам и его друзья утвердили как 10-е Тишри и субботы из суббот, Бен-Измаил вновь сделал будничным, несвященным. Он обязал его пройти в этот день часть дороги пешком и предстать перед ним в одежде странника, с посохом, котомкой и сумой. Верховный богослов хотел, чтобы Бен-Измаил тем самым признал перед всем народом, что его день очищения — это мнимое 10-е Тишри, на самом деле, согласно решению Гамалиила, обыкновенный будний день. Вся коллегия взволнованно убеждала Гамалиила не настаивать на своем требовании. Он не уступил. Он ссылался, конечно, как и всегда, на единство учения. Израилю нужно показать, настаивал он перед коллегией дерзко и упорно, что есть только одно угодное Богу толкование учения — его толкование. Бен-Измаилу пригрозили отлучением и изгнанием, если он не подчинится. Ахеру больше не сиделось на месте. Он вскочил, отер пот со лба, снова забегал по комнате. «Все мы, — продолжал он рассказывать, — уговаривали Бен-Измаила, и больше всех его жена, родная сестра верховного богослова. У нас были основания надеяться, что, если Бен-Измаил не подчинится, на его сторону встанет большая часть членов коллегии. Тогда, может быть, удастся сместить Гамалиила. Если бы Бен-Измаил и его друзья вышли из коллегии, это могло бы пресечь пагубную националистическую диктатуру верховного богослова». Бен-Измаил стенал. Все его существо противилось. Мы подстрекали его, приставали к нему. Но дьявольское слово о единстве вероучения сковывало его. Он не отважился на раскол. Он покорился. Ахер остановился перед Иосифом. Он тяжело дышал. Его массивное лицо было мрачно, печально. «Как сейчас вижу Бен Измаила», — продолжал он, — «когда он, запыленный, пришел в Ямнию, и казался этот сильный человек, вконец измученным, точно его легкая котомка весила центнеры. Жители Ямнии вышли из домов и стояли по сторонам дороги. Никто не говорил ни слова, все были подавлены. А Бен Измаил тащился по ступеням в учебный зал, где его дожидался верховный богослов. Когда мне было 15 лет, я видел, как Иерусалим сгорел и пал. Но я скорее забуду это, чем вид затравленного, печального человека с посохом и котомкой. Ради проклятого единства вероучения взял он на себя смертный грех. Он стал всеобщим козлом отпущения. Видно было, как его прямо придавливает гнет этой тяжести. Так что ему дышать трудно. Но он все же нес его и тащил. Тогда я простился с коллегией и покинул Ямнию. Ахеру, видимо, стало неловко за свой пафос. «Передай мне, пожалуйста, конфеты, Тавита», — попросил он и взял конфету. «Господа в Ямнии охотно удержали бы меня», — закончил он свой рассказ. «Они пошли бы даже на то, чтобы в виде исключения и негласно разрешить мне заниматься моим Филоном и Аристотелем. Они готовы на такие компромиссы, надо только молчать о них. Если человек нашел собственную истину, то пусть она его собственностью и остается. Он не должен ни в коем случае передавать ее дальше». Он выплюнул конфету. «Единство вероучения — это единый Бог, единая нация, единое толкование. Богословы Ямни не разрешают дискутировать о книгах греков, об эманациях Бога, о сатане, о Святом Духе. Этой сплошной централизацией и сужением до национализма они лишают учения его смысла. Этим единым толкованием они выключают из Писания весь мир и подменяют его глупым, одержимым манией величия народишкам. Если Ягва не бог всего мира, то кто же он? Один из многих богов, национальный бог. Они возвещают узость, эти господа в Ямнии. Они хотят, чтобы была нация, и изгоняют бога. Они ссылаются на Яханана бен Закаи. Но ставлю вот эту мою Тавиту против иссохшего стручка, что Яханан хоть не отказался бы от иудаизма, чем увидел, как он у них засыхает и костенеет. Яханан хотел наполнить мир духом иудейства. Гамалиил изгоняет дух из иудеев. Масса не понимает, в чем здесь дело, но они чувствуют, что между Ягвой и богословами не лады. Они чувствуют, что тот Иерусалим, который богословы строят в духе, еще теснее, еще высокомернее, чем был Иерусалим из камня, ныне разрушенный. Поэтому столько людей уходит к Минеям. Ахер, наконец, овладел собой. «Я увлекся», — извинился он. «Вы, наверное, думаете, в нем говорит одна мстительность. Этот молодой человек, мол, преувеличивает, потому что его отлучили и изгнали. Может быть, я и преувеличиваю, но, думается, не очень. Довольно об этом. Кушайте, пожалуйста, пейте, смотрите на мою Тавиту. Я плохой хозяин. Мне приятнее, чтобы вы считали меня свиньей из эпикурова стада, чем патетическим ослом». Его мясистое лицо расплылось в улыбке. Но Иосиф уже не мог отделить от этого лица его печали, даже когда оно смеялось. У Ахера Иосиф встретил и Минея Иакова из деревни Секании, чудотворца, о котором ему рассказывал его раб послушный. Минея Иаков был иным, чем себе представлял Иосиф. Без всякой рисовки и позы, безбородый, простой, вежливый господин. В Риме его приняли бы за банкира или адвоката. Яков согласился прочитать Ахеру и его друзьям биографию и собрание изречений Иисуса из Назарета, записанные одним из его единоверцев. Ахер пригласил своих друзей, доктора Бен-Измаила с женой Ханной. Бен-Измаил, долговязый господин, с глазами, в которых была и кротость, и фанатизм, с мощным лысым лбом, говорил спокойно и мало, низким, заполняющим всю комнату голосом. Несмотря на производимое им впечатление силы, он казался бесконечно уставшим. Тем живее была Ханна, молодая, красивая, пылкая. Она горячо и красноречиво отстаивала веру своего мужа. Миней Иаков вскоре приступил к чтению. «Я намерен, — начал он в виде предисловия, — прочесть историю и изречение Иисуса Назарея, Сына Человеческого, как их записал мой друг для нашей маленькой общины в Риме со слов некоего Иоанна Марка, еврея. И слегка нараспев, как было принято в еврейских школах, стал читать по-гречески, но с сильным арамейским акцентом, краткое повествование о жизни Иисуса, плотника из Галилеи, одаренного чудотворной силой. Этот Иисус исцеляет прокаженных, слепым возвращает зрение, изгоняет злых духов из бесноватых. Так завоевывает он доверие простого народа. Он вступает в борьбу с надменными богословами и намеренным пренебрежением к субботе и законам о пище вызывает их гнев. Затем он отправляется в Иерусалим и спорит с саддукеями, утверждающими, что никакого воскресения не существует, и с мстителями Израиля, которым он говорит, что отныне кесарю надо отдавать кесарю. Дело доходит до того, что его вызывают на суд. Великий совет приговаривает его к смерти и передаст губернатору Пилату. Лишь против воли, под давлением иудеев, приказывает римлянин казнить Сына Человеческого. Иисус умирает на кресте. Некий Иосиф из Аримафеи предает его погребению. Иисус воскресает и дарует своим ученикам силу творить чудеса и проповедовать его откровение всей твари. В рассказ были вкраплены похвалы бедности, притчи. Иосиф слушал внимательно. Этот человек с будничным лицом и будничным голосом был, видимо, сам взволнован тем, что он читал. Странно, в сущности, ведь это было простым собранием фантастических историй, какие Иосиф слышал не раз. Агитационные нападки на ученых-богословов, варьируемые на сотню ладов и уже опровергнутые сведения о людях, выдававших себя за Мессию. Учение Минеев показалось Иосифу действительно предназначенным только для очень простых сердец. С удивлением увидел он, что остальные не разделяют его отношения. Они, наоборот, взволнованно слушают с несколько отсутствующими, но благоговейными лицами, так как люди слушают хорошую музыку. Вот благая весть, которую мой друг сообщил собратьям Минеям в Риме, заключил Яков иссякание, скатал книжечку и сунул ее обратно в футляр. Все долго молчали. Слышалось только шумное дыхание Ахера. Иосифу казалось, будто все ждут, чтобы он, приезжий, заговорил первым. «Многое здесь, по-моему, прекрасно», — начал он наконец. И хотя меня Иаков и читал без всякой декламации, собственный голос прозвучал в ушах Иосифа особенно жестко и трезво. «Но что же нового в этом учении и благовестии? Разве почти все это не имеет своим источником писания или изречения богословов?» Меней Иаков спокойно обратил к нему гладко выбритое лицо. Иосифу показалось, будто по этому лицу скользнуло едва уловимое легкое сострадание к столь поверхностному критиканству. Но Иаков иссякание ничего ему не ответил. Вместо него заговорил Ахер. «Это провозвестие, конечно, не совсем ново», — согласился он. Но разве здесь все не проще, свободнее, мягче, чем то, что мы слышали раньше? Разве вы не чувствуете, какой волнующей сладостью веет от этого учения о непротивлении? Больше не бороться против римлян, против всего мира, отказаться от власти в этой жизни, раствориться в Боге, просто верить. Иосиф угадывал, что именно привлекает Ахера в благовестие Марка, но на него это не действовало. Он продолжал воинственно, так как его сердило, что другие, может быть, считают его тупым. И разве в самом жизнеописании нет ряда противоречий? Если Иисус был приговорен к смерти иудеями за кощунство над именем Божьим, почему же его тогда не побили камнями? Если же его приговорили к смерти римляне, как царя иудейского, то есть за мятеж и преступление против императора, зачем тогда понадобилось его судить иудеям? И если тысячи выходят его встречать и кричат «Осанна», следовательно, его знает весь народ, зачем тогда понадобилось первосвященнику и его слугам предательство Иуды? Разумеется, эти возражения крайне прозаичны, если относиться к целому как к поэтическому вымыслу. Но разве вы не утверждаете, что это правда? Я не утверждаю. И никто из нас не утверждает, спокойно возразил мне Иаков, что рассказ Марка, как его записал мой друг, правда в юридическом понимании этого слова. Однако я знаю по личному опыту, что только тогда имею в себе силу совершать исцеление, когда вся моя душа преисполнена единой веры в Сына Человеческого Иисуса Назарея. Это было сказано так просто, словно он говорил: «А за этот золотой дарик я могу дать вам 612 сестерциев, 1 ас и 2 унции». «Если этот рассказ, несмотря на свое неправдоподобие, все же звучит как правда», — попытался Ахер объяснить Иосифу, «то, вероятно, именно потому, что одного принципа и одной правды недостаточно, чтобы постигнуть мир. Пусть Иоанн Марк повествует о делах и учении многих мессий, которые слились в единый образ. Может быть, утверждать это с точки зрения исторической правды было бы неверно, но также неверно было бы говорить и о поэтическом вымысле. Здесь и то, и другое объединено в чем-то третьем, большем». Доктор Бен-Измаил спросил низким, кротким голосом: «Пожалуйста, объясните мне, почему умер ваш Иисус из Назарета?» «Это произошло, — деловито пояснил Иаков Иссикани, — чтобы освободить людей от греха Адама, от первородного греха, ибо написано: «Помыслы сердца человеческого греховны от юности его, и во грехе я был рожден, и в скверне зачат матерью». «Это может быть и верно, — вслух размышлял Бен-Измаил, — что козел, которого мы отсылаем в пустыню, и рыжая корова без единого пятна, которую мы приносим в жертву, являются слишком легким искуплением». «Богословское искупление», — насмешливо бросил Ахер. А Бен-Измаил закончил: «По-видимому, это должен быть действительно живой человек». Все, в том числе и Иосиф, вспомнили тот день очищения, когда Бен-Измаил с котомкой и посохом тащился вверх по ступеням учебного зала. Мне Иаков, не повышая голоса, но решительно заявил: «Иисус Назарей принял на себя грехи всего мира, не только отдельного народа». «Это опасное учение», — задумчиво сказала Ханна. «Оно все строит на святости. Оно многое предоставляет самому человеку. Разве оно не ставит святого выше справедливого? И разве не бывает иной раз труднее справедливо жить, чем свято умереть?» «Как видно, — сухо возразил Иаков, и только очень чуткий слух уловил бы в его тоне насмешку, — вы с вашей справедливостью достигли немногого. Разве не ради справедливости умертвили вы святого? Разве не эта справедливость привела к тому, что на ваших глазах Иерусалим был разрушен?» Иосиф с досадой подумал: «И всегда эти минеи говорят о разрушении Иерусалима. Без разрушенного Иерусалима их самих не существовало бы». Иаков вскоре удалился. Он хотел вернуться в свою деревню Секанию. После его ухода Иосиф спросил Бен Измаила: «Что привлекает вас, доктор и господин мой, в учении Минеев? Ибо то, чему учил этот человек, крайне убого, и все же вы слушали его с благоговением». Бен Измаил ответил: «Мне кажется, доктор Иосиф, что мы слишком много воображаем о себе. Мне стыдно того, как мы гордимся своими познаниями. Эти люди ищут Бога в простоте сердца и на прямом пути. Иногда мне кажется, что они ближе к Ягве, чем мы, с нашей сложной ученостью. И потом, эти люди держат дверь к Ягве открытой для всего мира, тогда как наши обряды все более ограничивают и затрудняют доступ к нему». «Я, кажется, понимаю, что вы имеете в виду», — размышлял вслух Иосиф. «Но ведь действительно, как им там, в Ямнии, держать себя после того, как римляне запретили обрезание? Как быть с язычником, который хочет перейти в нашу веру? Советует ли ему обойтись без обрезания и допустить смертный грех? Или следует совершить над ним обрезание, в результате чего римляне убьют и обращенных, и обращающих? Разве не под давлением извне обряды становятся все строже и националистичнее?» «Есть люди, — сказал Ахер, — которым запрещение обрезания пришлось весьма кстати. Так, например, нельзя сказать, чтобы верховный богослов был им очень недоволен. Это послужило для него поводом сузить пределы вероучения. Я убеждена, — горячилась пылкая Ханна, — что он сам попросил бы римлян издать этот закон. Он боится прозелитов. Ему хочется держать их подальше. Он боится всего нового, что может влиться в учение. Пока он допустит в него новое, он выхолостит из него все, что там есть еще живого, плодотворного. Он хочет, чтобы учение стало унылым и убогим. Так, кое-что. Верующие должны быть одним большим стадом, который удобно пасти. Все как один, все бесцветные, хорошие, приглаженные, прилизанные. И он пастырь, а коллеги — сторожевой пес. И кто не повинуется, будет уничтожен». Бен Измаил провел длинной рукой по лысому лбу, машинально подергал брови, разглаживая их. «Не преувеличивай, милая Ханна. Должность верховного богослова нелегкая. У нас есть стремление растекаться по всей земле. Кто-то должен удерживать нас вместе». «Нет, вы только послушайте его, доктор Иосиф», — жаловалась Ханна. «Он еще защищает того, кто его бьет. Да, единство учения — железный обод, сдерживающий закон. Но обод этот так тверд и тесен, что, сжимая, убивает в учении все живое. Вы знаете об этом дне очищения, доктор Иосиф. В этот день Бен Измаилу пришлось ощутить гнет железного обода». «Будь благоразумна, Ханна», — уговаривал ее низким голосом Бен Измаил. «Нет иного средства удержать еврейство от распада, кроме строгого единообразия обычаев и действий. Каждому нужно неустанно напоминать с утра до вечера о том, что сейчас одновременно с ним 5 миллионов его соплеменников молятся тому же Богу. Он должен постоянно чувствовать, что он частица этих 5 миллионов и их духа. Если же этого не будет, народ распадется и исчезнет. А теперь за обычаями и делами исчезли их смысл и вера», — с горечью констатировал Ахер. «Не забудьте, — убеждал его Бен Измаил, — что до сих пор Гамалиил ни разу не высказался против Минеев. Они празднуют праздники вместе с нами, ходят в наши синагоги. Ничто и никто не становится нечистым от их прикосновения. Всякий раз, когда коллеги Хелба или Иисус или Симон Ткач поднимают в совете вопрос о том, кого можно подвести под понятие отрекающегося от принципа, Гамалиил никогда слова не проронит, чтобы поддержать их. И если учение христиан до сих пор расценивается как отклонение, а не отречение от принципа, то только благодаря ему, ибо каждому известно, что речи его коллег метят исключительно в Минеев, но он не дает им говорить и не делает из их слов никаких выводов. Гамалиил не любит христиан, но у него нельзя отнять, что в вопросах догматов он мыслит либерально. Может быть, даже либеральнее, чем я. Потому что ничего в этом не смыслит», — констатировал Ахер. Ханна выпрямилась. «Я вам точно скажу, как это будет», — заявила она. «Вам, доктор Янай, и тебе, мой Бен Измаил. А доктора Иосифа я призываю в свидетели, чтобы он подтвердил мои слова, когда они исполнятся. Господа Хелбо, Иисус и Симон Ткач будут еще не раз вести в коллегии дискуссии о том, где начинается отречение от принципа и где оно кончается. И все будут знать, что метят они в Минеев, и никто не станет относиться к их словам серьезно и извлекать из них выводы. Но когда Гамалиил доделает свой обод вокруг закона, тогда он начнет с помощью этого обода убивать и те точки зрения, которые ему не нравятся. И тогда вдруг эти дискуссии об отречении от принципа окажутся чем-то большим, чем теоретическая болтовня. Я знаю своего брата. Знаю его лучше, чем вы. Знаю его с тех пор, когда он был маленьким мальчиком. И я видела, как он дрался с каждым, кто не подчинялся ему. Минеев он не любит. Не знаю, что он против них предпримет. Но что-нибудь предпримет. В этом я уверена. И это будет совсем не то, чего все от него ждут». Ханна говорила негромко, подчеркивая каждое слово. «Все мои друзья, — ответил несколько резче Бен Измаил, — радуются тому, что на свете есть Минеи. Хорошо, что Ягва принадлежит не только ученым-богословам, и хорошо, что Ягва принадлежит не одним иудеям, и что благодаря учению христиан знание об этом останется в мире. Мы никогда не допустим, чтобы был внесен запрос о Минеях». «Конечно, вы будете противиться, мой милый», — ответила с мрачным спокойствием Ханна. «Вы будете противиться очень горячо и с помощью убедительных аргументов. Но когда Гамалиил снова заговорит об единстве учения, ты тоже в результате отпразднуешь день очищения второй раз». «Никогда», — сказал Бен Измаил. В его прекрасных кротких глазах блеснул фанатизм, и его убежденное «никогда», казалось, еще долго звучало в комнате. «Когда слышишь твой голос», — с упреком возразила Ханна мужу, но сквозь этот упрек слышалось ее восхищение и любовь, «то веришь, что ты останешься непоколебимым. Но в конце концов все будет так, как захочет Гамалиил. Этот вот», — обратилась она к Иосифу, указывая на Ахера, — «слишком вспыльчив. И кроме того, он знает слишком много. А излишек знания делает неспособным к сопротивлению. Мой брат ничего не понимает, но он знает, чего хочет. И всех их обведет вокруг пальца. Из 72 членов коллегии не найдется и 20, которые поддержат запрос относительно Минеев», — спокойно сказал Бен Измаил. «Потому что его еще не поддержит сам Гамалиил», — горячилась Ханна, — «потому что пока он сохраняет нейтралитет. Дайте ему показать свое настоящее лицо, и вы увидите». Иосиф перевел взгляд с мощного лысого лба Бен Измаила на выразительное лицо Ханны. В его ушах все еще звучало убежденное «никогда» Бен Измаила. И все-таки ему показалось, что Ханна в своей озлобленности видит дальше, чем ее кроткий супруг. Ханна обратилась к Иосифу. «Существует одно средство — сохранить смысл и всю сложность учения и уберечь его от вредных националистических тенденций. И вы можете нам в этом помочь, доктор Иосиф. Так помогите же нам». Иосиф сделал вежливое лицо, но в душе ему стало неприятно. Как может он помочь этим людям? Чего они хотят от него? Ханна продолжала. «Римляне терпят наши школы здесь, в Лидде, но не признают авторитета нашей веры и наших постановлений. Я мне, может, со дня на день закрыть наши школы. Вы имеете влияние на губернатора, доктор Иосиф. Добейтесь того, чтобы Рим признал высшую школу в Лидде столь же авторитетной в религиозных вопросах, как и университет в Ямнии. Тогда деспотизм моего брата будет сломлен. Для образованных евреев будут спасены греческая поэзия и мудрость, а для масс — учение Минеев. Испытанное Иосифом в первую минуту ощущение неловкости сменилось подавленностью, почти испугом. Опять ему подсовывают какие-то решения, навязывают ответственность. Он приехал в Иудею за тем, чтобы набраться новых сил для своей деятельности на чужбине. А теперь Иудея требовала всех сил от него, изнемогающего. Они долго пробыли вместе. Стены уже исчезли в надвигавшихся сумерках, и лица стали неясными. «Как было бы хорошо», — прозвучал в сумраке голос Ахера, «основать здесь, в Лидде, высшую школу, где бы спорили не о законах и обычаях, а о Боге и учении, где бы властвовали не священник и юрист, но пророк, где не нужна была бы формалистическая аргументация, где люди старались бы сочетать видение и мышление, где бы они исследовали смысл древних обрядов и не торговались бы из-за их внешней формы, где бы ясного Филона дополняли загадочный Кагилет и загадочный Иов. Мне кажется, что тогда отсюда действительно можно было бы влиять на мир в духе иудаизма и расширять смысл учения, вместо того, чтобы его сужать. Это была бы такая школа, которая благовествовала бы о Ягве не как о наследии Израиля, но как о Боге всего мира, и которая сочетала бы иудаизм, минейство и эллинизм в некое триединство –